Эдмонд Гамильтон. Профессионал. Как же чудесно смотрелся тянущийся ввысь прекрасный сигарообразный корпус первой построенной руками человека ракеты, вызывая восторженные крики народа, вынужденного оставаться на Земле. Еще более восторженные крики вызывал бы этот космический снаряд, не поддерживая его сейчас стальные фермы. «Почему, черт возьми, — думал Барнетт, — мне на ум приходят фантастические и к тому же дурацкие фразы, даже тогда, когда гляжу на обычные вещи?» «У тебя не бегут мурашки по телу, когда ты смотришь на это чудо нашей космической техники?» — спросил Дэн. «Боже мой, да!» — Барнетт повел плечами, усмехаясь. «Более того...» — при этом он еще раз усмехнулся. «И мурашки, и гордость. Ведь это я придумал ее. В августе месяце 30 лет назад в своем романе «Звездная мечта» я описал звездолет, построил и запустил, благополучно посадив на Марс. Этот роман я послал в журнал «Удивительные истории», печатавший фантастику и прочие невероятные были и небылицы, и не получил никакого ответа. И не знал, напечатали роман или нет. «Жаль, что ты не оставил контрольный экземпляр. Ты должен радоваться, что не оставил», — ответил Барнетт. «Ведь ты полетишь на ней, настоящей ракете. Моя звездная мечта, конечно, была лучше, чем эта, но об ее устройстве у меня написано лишь два коротких абзаца». Барнетт помолчал, потом кивнул головой и продолжил. «Это была первая проба. Хотя именно за звездную мечту я получил потом чек на $400, что придало мне смелости просить руки твоей матери». Он посмотрел на сына, худого мальчишку с молодым серьезным лицом и спокойной улыбкой. В душе он сожалел, что сын Конституции пошел в мать. Сам Барнетт был крепкого телосложения, с крупной головой, большими руками и широкими плечами. А сын Дэн всегда казался ему таким маленьким и изящно хрупким. И вот Дэн стоял здесь, сияющий, словно начищенный чайник, прошедший все тесты на перегрузки, устойчивость вестибулярного аппарата, на воздействие невесомости и испытавший множество других мучений, которые пришлось перенести членам группы подготовки космонавтов в стальных барокамерах и центрифугах. Барнетт-старший очень сомневался, смог ли бы он выдержать, перенести все эти нагрузки и испытания даже в свои лучшие дни. И эта своеобразная неузнаваемость сына, а вернее его новое открытие, одаривали его незнакомой теплотой. «Все равно ты на ней полетишь не на Марс», — неожиданно сказал он. Дэн улыбнулся. «Не в этот раз. Мы будем рады достичь хотя бы Луны». Они прошли через залитую солнцем площадку перед ангаром, повернувшись спиной к ракете. Барнетт чувствовал себя странно, словно все его нервы были обнажены и реагировали на любое, даже по малейшему поводу раздражения. Никогда солнце не казалось ему таким жарким. Никогда его не беспокоила шершавая кожа, запах чистого хлопка, пропитанного потом, гравий под ногами, близость сына, который шел рядом с ним. Впрочем, не столь близко. Недостаточно близко. Никогда не бывает достаточно близко. «Странно», — подумал Барнетт, — «что раньше, до этого момента, я никогда не задумывался о нашей близости. И почему? Почему не тогда? Почему сейчас?» Они шли рядом под палящим солнцем, и мозг Барнетта бешено работал. Мозг писателя, натренированный 30 с лишним годами работы, мозг, который никогда не мог быть полностью поглощен какой-либо семейной драмой, который всегда оставался в стороне и мыслил аналитически и холодно. Барнетт-писатель смотрел на Барнетта-человека, словно и он, и этот мальчишка были героями его рассказов. Мотивация – он человек. Эмоции нереальны до тех пор, пока они не мотивированы. А эта эмоция не только не мотивирована, она противоречива. Это не в его характере. Люди часто кажутся противоречивыми, но на самом деле они не такие. У них всегда для любого поступка есть причина, даже если они этого не знают, даже если никто не знает этого. И какова же твоя причина, Барнетт? Будь честен. Если ты не будешь честным, тогда все на свете, человек или герой, вылетят в трубу. Откуда это внезапное болезненное чувство неполноценности? Чувство того, что многое не сделал? Чувство неопределенности рядом с этим сравнительно счастливым, более того, очень счастливым, вполне довольным собой молодым человеком. «Потому что», — думал Барнетт, — «потому что...» Жара накатывала волнами. Белизна песка, Благауза и отдаленных строений космогородка становилась невыносимо болезненной для глаз. «Что случилось, отец?» — взволнованно спросил Дэн, словно издалека. «Ничего, прости, просто свет». И теперь пот. Пот, покрывавший его могучее тело, стал холодным. И Барнетт ощутил жгучую злобу внутри себя и подумал: «Ну, конечно же, черт возьми, я боюсь. Я думаю, ну давай, Барнетт, выплесни это все наружу. Нет смысла прятаться внутри, в темноте. Я думаю о том, что мой мальчик войдет в это прекрасное, отвратительное создание, которое мы оставили у себя за спиной, и через несколько часов он и такие же, как он, застегнут ремни и приготовятся. А другие люди нажмут на кнопки и выпустят адский огонь из хвоста этого чудовища. И тогда, может быть... Ведь это не твоя звездная мечта. Не твоя. И потом, всегда есть право на отказ. Конечно, есть. В любом случае, вот перед тобой простейшая мотивация в мире. Чувство противоречия не в отношении прошлого, а в отношении будущего. «Иногда солнце здесь очень жестокое», — проговорил Дэн. И Барнетт-старший услышал голос сына словно со стороны. «Может, тебе следует надеть шляпу?» Барнетт улыбнулся и, сняв солнечные очки, протер глаза, на которые градом струился пот, стекая с его высокоученого и высокоумного лба. «Не списывай меня пока со счетов», — сказал он. «Я все еще могу разорвать тебя напополам, сынок». Он вновь надел очки и, твердо ступая, пошел рядом с Дэном, а позади них стояла ракета, глядящая в небо. В общей комнате штаб-квартиры астронавтов они встретили других. Шенца, который летел вместе с Дэном, Кридера, их дублера, и еще троих или четверых из группы подготовки. Другие уже отбыли в Центр управления полетами, откуда они будут следить за стартом Дэна и Шенца. Все отобранные оказались замешаны на том же месте, что и Дэн. «А он, пожалуй, неплохой парень», — подумал Барнетт. «Совсем неплохой». Большинство из устремившихся ныне в космос приходили к ним в дом, и трое, а может и больше, даже прочли его рассказы еще до того, как встретили его и Дэна. Теперь-то, конечно, они прочли все. Возможно, для них даже было приятно иметь в своей команде парня, чей отец – писатель-фантаст. Барнетт не сомневался, что они частенько над этим подшучивали, но все равно ребята приветствовали его с удовольствием, и он был рад им, потому что ему было необходимо отвлечься и забыть холод внутри себя. «Привет!» – сказали они. «Вот и самый старый эксперт! Привет, Джим, как дела?» «Я пришел», — ответил он, стараясь попасть в нужный тон, «чтобы убедиться в том, что вы делаете все так, как я и другие это описывали». Космолетчики усмехнулись. «Ну и что думает старик-профессионал?» — спросил Кридер. Барнетт приоткрыл рот и с видом судьи произнес. «Довольно неплохо, не считая одной маленькой детали». «Какой же?» «Маркировки ракеты. Вам бы следовало раскрасить ее поярче, добавить оттенков красных и желтых цветов, чтобы она резко контрастировала с черным цветом космоса. Хотя эта фраза и звучит парадоксально». В ответ раздался голос Шенца. «У меня есть идея получше. Следует раскрасить ракету в черный и нарисовать звездочки, чтобы они там наверху не заметили нас. Но генералы над этим только посмеются». «Невежды», — возразил на иронический монолог Шенца молодой человек по имени Мартин со слишком уж торжественным выражением лица. Он был одним из трех, кто читал рассказы Барнетта. «Это им не по зубам», сказал он, заставив Барнетта почувствовать себя скорее совсем старым, нежели веселым. «Точно», — добавил Кридер. «Сомневаюсь, что они когда-нибудь смотрели «Капитана Марвела». «В том-то и проблема», — сказал Фишер. «Особенно с людьми в Вашингтоне». Фишер оказался круглолицым, загорелым, веселым парнем, который в свое время тоже вгрызался в фантастику Барнетта. «Когда они были детьми, они ничего не читали, кроме приключений капитана Билли. И вот поэтому они продолжают задавать вопрос, зачем надо отправлять человека на Луну?» «Ну, — сказал Барнетт, — это не ново. То же самое люди говорили Колумбу. К счастью, всегда найдется какой-нибудь идиот, который не прислушается к здравому смыслу». Кридер поднял правую руку. «Друзья-идиоты, я приветствую вас!» Барнетт рассмеялся. Теперь он почувствовал себя лучше. Уж слишком ребята были спокойные и расслабленные. Он не мог сдерживать себя. «Не умничайте со мной. Я написал вас. Когда вы под стол пешком ходили, я создавал вас из чернил, ежедневного труда и необходимости платить по счетам. И что же вы сделали, неблагодарные маленькие мерзавцы? Вы все стали реальностью». «А над чем вы сейчас работаете?» — спросил Мартин. «Вы собираетесь писать продолжение рассказа «Дитя тысячи солнц»? Вот это была бы история». «Посмотрим», — ответил Барнетт. И ответил скорее сам себе. «Если вы обещаете мне держаться подальше от созвездия Геркулеса до тех пор, пока я не напишу книгу». Он начал загибать пальцы. «Содержание, твердая обложка, мягкая обложка. 3 года как минимум подождете?» «Для вас, Джим!» — воскликнул Фишер. «Мы постараемся попридержать лошадей». Все расхохотались. «Ладно, ладно, я понял», — сказал Барнетт. «Но для меня это не смешно. Эти зонды, летающие вокруг Марса и Венеры, передающие все, что им удалось узнать. Эти умники-ученые, выступающие каждый день с новыми психо- или криогенными теориями. Новые звездные карты. Сегодня я прежде всего должен понять то, о чем говорят, вместо того, чтобы разрабатывать теорию или выдумывать что-то из головы. А теперь еще и мой собственный сын летит на Луну. И он сможет вернуться и рассказать мне, какая она на самом деле. а я смогу написать дюжину новых историй». Разговоры. Всего лишь разговоры. Но эта беседа, добрые улыбающиеся молодые лица успокоили его, и холод в груди отступил. Отступил ли? «Поверь, папа», — говорил Дэн, — «я найду тебе что-нибудь там, в пещерах. Мертвый город или, в конце концов, покинутый форт, форпост галактической цивилизации». «А почему бы и нет?» — спросил Барна-старший. «Ведь все остальное уже случилось», — он улыбнулся. «Вот что я вам скажу, парни, научная фантастика — это нелегко. Но я рад, что все мои истории становятся реальностью, и что я дожил до сего момента и увидел, как люди, которые часто смеялись над детскими сказочками о путешествиях в космос, приняли его. Его, значит, космос. Хотел бы я видеть их лица, когда первый спутник вышел на орбиту, и тот священный ужас, охвативший их, когда они начали понимать, что там, наверху, действительно безбрежное пространство». Сейчас Барнетт не просто говорил. Он чувствовал возбуждение и гордость за то, что его собственная плоть и кровь становились частью будущего, которое так внезапно стало настоящим. Они еще поговорили, но затем настало время уходить. И Барнетт попрощался с Дэном так обыденно, словно тот отправлялся в поездку от Кливленда до Питтсбурга. И он ушел. И только один раз, когда Барнетт оглянулся на ракету, которая казалась сейчас отдаленным странным силуэтом, сигарой, направленной в небо, он вновь почувствовал страх. В эту ночь он вернулся в Картерсбург, городок в центральной части Огайо. Он допоздна просидел в гостиной, разговаривая с женой, рассказывая ей о Дэне, как тот выглядел, что говорил и как, по мнению Джима, Дэн себя действительно чувствовал. «Он был счастлив и спокоен», — говорил Барнетт. «Тебе следовало бы поехать со мной, Салли, чтобы увидеть его». «Нет», — отвечала она, — «и я считаю, правильно поступила». Ее лицо при этих словах казалось спокойным и расслабленным, как у Дэна, но в голосе прозвучала нотка, которая заставила Барнетта обнять и поцеловать жену. «Успокойся, дорогая. Дэн совсем не волнуется. И он тот, кто сделает это. Я верю в него». «Да, я знаю, что наш сын справится». Для того, чтобы уснуть, Барнетт пропустил пару лишних стаканчиков. Но все равно он плохо спал, а с утра появились репортеры. Барнетт начинал недолюбливать их. Среди них встречались и дружелюбные ребята, и те, кто просто делал свою работу. Но попадались и такие, кто видел интригу в том, что писатель-фантаст – отец астронавта. «Скажите, мистер Барнетт, когда вы впервые начали писать фантастику, верили вы в то, что все это станет реальностью?» «Скользкий вопрос, не так ли?» – спросил Барнетт. «Если вы имеете в виду, думал ли я, что полеты в космос станут реальностью?» «Да, думал». «Я читал некоторые из ваших ранних рассказов», – говорил один из репортеров. «Мне удалось раздобыть старые журналы». «Вам повезло. Некоторые из них продаются за такую большую сумму, которую я когда-то получил за весь тираж. Продолжайте». «Итак, мистер Барнетт, не только в ваших рассказах, но практически у всех остальных писателей-фантастов я столкнулся с интересной вещью, точнее, странной уверенностью. Скажите мне, вы действительно считаете, что научная фантастика, которую вы пишете, помогла сделать космические путешествия реальностью?» Барнетт фыркнул. «Давайте будем реалистами. Самая главная причина того, что ракеты улетают в космос сейчас, а не через век, в том, что две великие нации боялись отстать друг от друга. Но вы ведь думаете, что научная фантастика действительно кое-что сделала, чтобы приблизить это, не так ли?» «Ну, — протянул Барнетт, — можно сказать, что она способствовала появлению неортодоксального мышления и некоторым образом готовила ментальный климат». Этого репортер и ожидал. С триумфом он спросил. «Значит, можно сказать, что рассказы, которые вы писали много лет назад, частично ответственны за то, что ваш сын летит на Луну?» Холод вновь охватил Барнетта. Резко он ответил. «Если вы хотите сказать, что причина полета на Луну – сентиментальный человеческий интерес, то это не так». Репортер улыбнулся. «Да ладно вам, мистер Барнетт. Ваши рассказы, конечно же, повлияли на Дэна в выборе профессии. Я имею в виду, что он всю жизнь жил среди ваших рассказов, читал их, слушал. Нет или подтолкнуло его?» «Нет», — сказал Барнетт. Он открыл дверь. «А теперь извините меня, у меня много работы». Барнетт захлопнул дверь и даже закрыл ее на замок. Салли куда-то ушла, чтобы избежать встречи с журналистами, и дома было тихо. Он прошел на задний дворик и стоял там, глядя на какие-то красные цветы, и курил до тех пор, пока не взял себя в руки. «Ладно», — громко сказал он себе, — «забудь это». Барнетт вернулся в дом, в свою рабочую комнату. Он никогда не называл ее кабинетом. Запер дверь и сел перед пишущей машинкой. В ней была заправлена наполовину исписанная страница, а шесть других лежали рядом. Это была первая незаконченная глава продолжения «Дитя тысячи солнц». Барнетт перечитал последнюю страницу, затем страницу в пишущей машинке и положил руки на клавиатуру. Прошло много времени, прежде чем со вздохом он начал почти механически печатать. Позднее пришла Салли и застала его все так же сидящим за рабочим столом. Он вытащил ту страницу из печатной машинки, но не вставил другую. Он просто сидел. «Проблемы?» – спросила Салли. «Не могу начать и закончить». Она нежно похлопала его по плечу. «Пойдем, выпьем немножко. А потом давай на время выйдем из этого чертова дома». Она нечасто так говорила. Барнетт кивнул, вставая. «Поездка в город может пойти нам на пользу, а вечером посмотрим кино». «Сколько угодно, только чтобы выкинуть из головы мысль, что завтра утром, если погода будет хорошей, старт». «Это я спровоцировал его?» – внезапно спросил он. «Это я, Салли?» Она посмотрела на него в изумлении, затем решительно покачала головой. «Нет, Джим, это его стезя, его предназначение. Забудь об этом». «Конечно, забудь». «Увы, это легче сказать, но кто может ответить, что послужило причиной выбора сына? Неосторожно брошенное семя, отдельное слово, написанное за 2 цента и давно забытое, стало решающим фактором, который привел его мальчика в стальную каюту звездного корабля». «Но ты можешь и должен забыть об этом, так как больше сделать ты ничего не можешь». Они поехали в город, поели, сходили в кино, и затем им ничего не оставалось, как вернуться домой и лечь спать. Салли легла, но он не знал, спала ли она. А он нет. Он сидел один в своей рабочей комнате с пишущей машинкой и бутылкой. Вокруг него висели оригиналы обложек и иллюстрации его рассказов. Одна из рассказа «Звездная мечта», написанного задолго до рождения Дэна, на которой была изображена прекрасная белая ракета в космосе над поверхностью Марса, особенно ему нравилась. Под картинами стоял ряд полок, наполненных конечными результатами более чем 30-летней писательской деятельности. Марширующие батальоны белой бумаги, пожелтевший на краях, эта комната была им самим. Она состояла из его нужд, его мечтаний, из того времени, когда его мозг выдавал идеи как конвейер, и когда он не мог придумать и слова для определения той работы, которую любил и без которой он бы не был Джимом Барнеттом. Он посмотрел на пустую печатную машинку и странички рядом с ней и подумал, что если он собирается сидеть всю ночь, то ему надо продолжить рассказ. Что сказал Генри много лет назад? «Профессионал – это писатель, который может рассказывать истории, даже когда он этого не хочет. И это правда». Барнетт не заметил, как уснул на кушетке. Ему приснилось, что он стоит у закрытого люка капсулы, стуча по ней и выкрикивая имя Дэна. Он не мог открыть ее. Барнетт в злобе обошел ее, пока не нашел окно и не смог заглянуть внутрь. Он увидел, что Дэн лежал в специальном амортизационном кресле. Его голова в пластмассовом шлеме была откинута назад, а руки в перчатках автоматически нажимали на цветные рычаги. «Дэн!» – крикнул он. «Дэн, пусти меня! Ты не можешь лететь без меня!» Через прозрачную переднюю часть пластикового шлема он увидел, как Дэн быстро повернулся, хотя его руки продолжали нажимать на рычаги. Он увидел его улыбающееся лицо. Чудесное, приятное, но какая-то далекая улыбка. И он увидел, что Дэн нетерпеливо покачивал головой. Он услышал ответ. «Извини, отец, я не могу остановиться, уже поздно». Облако окутало капсулу, и он больше не видел Дэна. И когда он вновь попытался ударить по люку, удар вышел настолько слабым, что Барнетт не услышал даже отзвука. И вот он уже был далеко и видел, как ракета взмывает в небо. Он все еще кричал: «Дэн, Дэн, пусти меня!» Его голос потонул в грохоте. Он начал плакать от гнева и отчаяния, и звук его слез был похож на звук падающего дождя. Барнетт проснулся и обнаружил, что наступило утро, а за окном шумел мелкий ливень. Один из тех незначительных дождей, что ничего не меняет. Он поднялся, вспоминая свой сон, и затем взглянул на часы. Оставалось меньше 2 часов до ленча. Он подавил спазм в желудке и отложил бутылку. Что бы ни случилось, сегодня он должен быть трезвым. Этот чертов сон! Он ведь совсем не беспокоился. Он просто был зол. Салли уже встала и приготовила кофе. Под ее глазами образовались темные круги, а морщинки проглядывали на лице сильнее, чем обычно. Нет, Салли не казалась старой, но ей уже и не 20. И этим утром это было особенно заметно. «Не грусти», — сказал он, целуя ее. «Ты же знаешь, они летали и раньше. 8 полетов и никого еще не потеряли». Внезапно подсознательно он пожалел о том, что сказал. Он начал громко смеяться. «Ну я же знаю Дэна, он сейчас сидит в капсуле, спокойный как удав. Единственный человек в этой стране, который...» Внезапно он прервался. Зазвонил телефон. «Телефон». Они уже давным-давно отключили обычный телефон, чтобы избавиться от бесчисленного количества родственников, друзей, доброжелателей, репортеров и просто любопытных. А тот телефон, который звонил сейчас, служил прямой связью между ними и мысом Канаверал, откуда сейчас стартует ракета. Барнетт поднял трубку и, слушая, смотрел на Салли, замершую на месте с чашкой в руках, а затем сказал «Спасибо» и повесил трубку. «Это был майор Квидлей. Все хорошо, кроме погоды. Но они надеются, что облачность спадет. Дэн в порядке, он посылает привет». Салли кивнула. «Мы сразу же узнаем, если они отменят полет». «Надеюсь, этого не произойдет», — резко сказала Салли. «Я не думаю, что смогу пережить это еще раз». Они выпили кофе, пошли в гостиную и включили телевизор. И вот она, ракета. Одинокая и великолепная в тумане пустынного поля, блестящая под солнцем, охваченная клубами дыма, смотрящая ввысь с нетерпением рвущаяся в облака. И Дэн был там, сидящий в кресле, в шлеме, отделенный от людей и матери Земли, смотрящий в небо, ожидающий одного единственного слова, которое позволит ему нажать на кнопку и, услышав гром заработавших дюз, уверенными руками повернуть рычаги и помчаться в черную бесконечность, где звезды. О боже, словесная ерунда, бумажная ерунда. Но нет ни слов, ни бумаги в этом чертовом маленьком гробу. Это мой сын, мой мальчик, мой маленький беззубый малыш с синяками и ушибами на коленках. Он совсем не предназначен, чтобы управлять громом и ехать на молнии, как и ни один другой человек. Книжные герои были сделаны из стали, и они могли это. Но Дэн – человек. Он мягкий и хрупкий, он не должен быть там. Ни он, ни один другой человек. И все же в этом глупом сне я был зол, потому что не мог полететь тоже. Погода все еще не наладилась. Может быть, они отменят полет. Кто-то из группы космонавтов что-то говорил, заполняя время, делая бесполезные заявления. Лица людей, толпы людей с детьми и собаками, с бутылками шипучки, с переносными стульями, в темных очках и безумных шляпах, которые пытались унести ветер. Все наблюдают. «Меня от них тошнит», — фыркнул Барнетт. «Они что думают, что это пикник?» «Они все с нами, Джим. Они болеют за него и за Штенса». Барнетт сдался и престыженно пробормотал. «Ну хорошо, но неужели им так необходимо пить лимонад?» Комментатор прижал наушник ближе к уху. «Отчет продолжается, дамы и господа. Время минус 39 секунд. Все системы в норме. Облака расходятся, и вот показалось солнце». Комментатор исчез с экрана, и на нем опять появилась ракета. Солнечные лучи разбивались и играли на ее блестящей металлической обшивке. «Время минус 30, и отчет продолжается». Барнетт подумал. «Лучше бы я описывал это, чем смотрел. Я описывал это сотню, две сотни раз». Корабль поднимается, окутанный пламенем, спокойный и уверенный. И ты знаешь, потому что ты пишешь об этом, что все будет так, как ты захочешь, и не будет никаких проблем. «Время минус 20, отсчет продолжается». «Как жаль», — думал Барнетт, — «как жаль». Он даже не знал, чего ему было жаль. Он сидел, уставившись в экран, и даже не заметил, как Салли поднялась и покинула комнату. 10, 9. Это тоже было взято из научной фантастики, обратный отсчет времени. Кто-то придумал это в фильме или рассказе несколько десятилетий назад, потому что решил, что это будет трогательно. И вот все это происходит на самом деле. С моим мальчиком. 3, 2, 1. Пуск! Из-под ракеты вырвались клубы дыма, но ничего не произошло. Совсем ничего. Но вот она начала подниматься, правда, намного медленнее, чем другие, за которыми я наблюдал. Что случилось? Ничего. Пока ничего. Она все еще продолжает подниматься. Возможно, мне только кажется, что поднимается она медленнее, но где все эти эмоции, которые, как я был уверен, я должен бы испытать, описывая это столько раз? Почему я сижу здесь с выпученными глазами и с мокрыми от пота ладонями, ощущая легкую дрожь, всего лишь легкую? Сквозь непрекращающийся грохот раздался голос Дэна, быстрый и спокойный. «Все системы в порядке? Все в норме? Как это выглядит оттуда, снизу? Красиво? Это хорошо». Барнетт почувствовал беспричинный приступ отвращения. «Как он может быть так спокоен, когда мы здесь сходим с ума? Неужели ему наплевать?» «Первая ступень отделилась. Вторая ступень. Все в порядке», — продолжал спокойный голос. И Барнетт внезапно понял. «Он спокоен, потому что выполняет работу, для которой его готовили. Это Дэн профессионал, а не он. Все мы писатели, кто мечтает и пишет о космосе, всего лишь любители». Но теперь пришли настоящие профессионалы. Смуглые, крепкие, молодые ребята, которые не размышляют о космосе, а летят в космос и покоряют его. Белая стрела унеслась ввысь. И голоса, говорящие в ней и о ней. И вот она пропала из виду. Салли вернулась в комнату. «Старт был великолепен», — сказал Барнетт. Затем добавил, сам не зная почему. Он улетел. Салли села в кресло, не говоря ни слова, и Барнетт подумал, какая беседа могла бы получиться с мужчиной, который только что видел, как его сын умчался в космос. Голоса продолжали звучать, но напряжение спало. Похоже, все было хорошо. Все хорошо. Хорошо. Они в пути. Барнетт дотянулся до телевизора и выключил его. Словно дожидаясь этого момента тишины, снова зазвонил телефон. «Возьми ты, дорогая», — сказал он, поднимаясь. «Все в порядке, по крайней мере, на данный момент. Я могу вернуться к работе». Салли улыбнулась ему той всепонимающей улыбкой, которой жены одаривают своих мужей. «Все в порядке, продолжай притворяться. Со мной тоже все в порядке». Барнетт вернулся в свою рабочую комнату и закрыл дверь. Он взял в руки бутылку и опустился в кресло напротив незаправленной пишущей машинки и аккуратной стопки чистых желтых листов с одной стороны и исписанных с другой. Барнетт взглянул на них, а затем повернулся и посмотрел на полки, где мирно лежали его 30-летние труды в виде журналов и книг, его мечты, его любовь и пот, разочарования, которые были похожи на бумажные трупы. Неожиданно он услышал голос. «Ваши рассказы, конечно же, оказали определенное влияние на Дэна в выборе его профессии». «Нет», — громко сказал Барнетт и выпил. «Разве не это подтолкнуло его, вашего сына, полететь на Луну?» Он вставил обратно пробку и отложил бутылку. Барнетт встал, подошел к полкам и, снимая поочередно свои сочинения, долго смотрел на их яркие обложки с космическими кораблями, мужчинами, женщинами в скафандрах и шлемах, нарисованные звезды и планеты. Но вот он аккуратно положил их на место. Его плечи согнулись, и затем он сильно ударил кулаком по полкам с безмолвной бумагой. «Черт бы вас всех побрал!» – прошептал он. «Черт бы вас побрал!»